Он не распространялся о своих планах и о том, над чем он в данный момент работает. Он снял в Кембридже небольшую комнату с пансионом. Хозяйка была молода, миловидна и приветлива. Вскоре Дао заметил, что она краснеет, встречаясь с ним взглядом. Он влюбился в англичанку, но так и не набрался смелости признаться ей в своих чувствах. Как обрадовался Дао, когда один из его приятелей предложил ему прокатиться на мотоцикле по английским провинциальным городам. Дао устроился на багажнике. Ехали долго, добрались до Шотландии. Погода благоприятствовала путешественникам. Они в полной мере насладились зеленой сельской старой доброй Англией. Все было прекрасно. И ландшафты, и еда. Об аппетите и говорить не приходилось. Они в жизни так много не ели. В Кембридже Ландау познакомился со своим соотечественником Петром Леонидовичем Капицей. Капица работал в Кавендишской лаборатории с 1921 года и лишь на время летнего отпуска приезжал на родину. В 1921 году он прибыл к Резерфорду с Иоффе, который попросил зачислить своего талантливого ученика в лабораторию. Резерфорд ответил: «Это невозможно. Штат уже укомплектован. Скажите, пожалуйста, профессор, какова точность ваших работ?» — неожиданно вступил в разговор Капица. «Погрешность приблизительно 10%, — ответил ученый. «Но в таком случае вы можете допустить подобную погрешность и в комплектовании штата. В случае со мной». Резерфорд, который был одним из остроумнейших людей своего времени, оценил заявление молодого человека. «Вы приняты. Я согласен». Прошло не так уж много времени, и Капица стал любимым учеником Резерфорда. Петр Леонидович постоянно жил и работал в Кембридже. Он удостоился высшего признания, стал членом Лондонского королевского общества, то есть Академии наук Великобритании. Однако Капица не обангличанился. Он остался советским гражданином, и для его сыновей, родившихся в Англии, родным языком был русский. Это было время, когда Кембридж занимал первое место в мире в области быстро развивающейся ядерной физики. Правительство еще не придавали этой отрасли науки того значения, которое она получила впоследствии, и широкие научные контакты сближали исследователей разных стран. Вечерами Ландау занимался английским языком. Знание немецкого и французского облегчало дело. Разговорная практика была постоянной и, как говорится, на высшем уровне. Прошло немного времени, и знакомые англичане уже считали, что он вполне прилично говорит по-английски. Ландау любил приходить к Капице на Хантингтон-Роуд. Жена Петра Леонидовича, Анна Алексеевна, устраивала чаепитие. Народу собиралось много, было шумно и весело. Петр Леонидович умел занять своих гостей. Он был великий мастер составлять задачи-головоломки. Но гости справлялись с самыми трудными задачами. Можно представить себе, какую радость испытывал хозяин, когда они признавали себя побежденными. Анна Алексеевна была очень молода. Дао смотрел на нее, как на ровесницу. Едва освоившись на вечерах у Капицы, он начал дразнить хозяев. «Как? Неужели Анна Алексеевна и Петр Леонидович осуждены на пожизненное созерцание друг друга? Они и в самом деле никогда не собираются разводиться. Печальная история, однако». Анна Алексеевна не выдерживала и прогоняла Дау. Несколько дней он не появлялся, а потом снова заходил на огонек. Ему приятно было общество Петра Леонидовича и Анны Алексеевны. Радостно было слышать родную речь. И так и подмывало начать дразнение. Словно неведомая сила, быть может, тот самый дух противоречия, что мучил его в детстве, брал верх и он с невинным видом вдруг начинал: